Арль, 1888. Недавно читал статью о Данте, Петрарке, Джотто и Боттичелли. Боже мой, какое впечатление на меня произвело, когда я прочел письма этих людей. Петрарка был совсем близко от Авиньона. Я вижу те же самые кипарисы. Хочу выразить нечто подобное в одном из садов, написанном жирно в лимонно-цветном, желтом и лимонно-зеленым. Больше всего меня взволновал Джотто, тот, кто всегда страдал, всегда был полон доброты и огня, будто бы пребывая в другом, нездешнем мире. Джотто совершенно исключителен. Я сильнее его чувствую, чем таких поэтов, как Данте, Петрарка и Боккаччо. Мне всегда кажется, что поэзия страшнее, чем живопись. Хотя живопись навсегда останется грязным и неопрятным занятием. Но, в конце концов, живописец ведь ничего не говорит, он молчит. А я предпочитаю это. Что делает Сёра? Я не осмеливаюсь показать ему отосланные вещи, а только подсолнечники, гостиницу и сад. Я хотел бы, чтобы он их видел. Я часто думал о его системе. Во всяком случае, я ни за что следовать ей не буду. Он, конечно, оригинальный колорист. В другой степени это касается и Синьяк. Понтелисты нашли нечто новое, и я очень люблю их, несмотря ни на что. Но я, говорю совершенно откровенно, все больше и больше возвращаюсь к тому, чего искал еще до Парижа. Не знаю, говорил ли кто-нибудь до меня о суггестивном цвете. Делакруа и Монтичелли делали его, не говоря об этом. Я все еще такой же, как и в Нуэнене, когда я тщетно пытался изучить музыку. Но и тогда уже я нащупывал связь между цветом и музыкой Вагнера. Верно, у импрессионистов я вижу воскресение Делакруа, но их положение также непримиримо и расходятся зачастую в разные стороны. Нет, не импрессионистам сформулировать его учение. Но поскольку это ни о чем не говорит и ни к чему не обязывает, я остаюсь с импрессионистами. Будучи их попутчиком, я не обязан давать формулы. Главное – деньги. Если все мои краски расходуются сразу, то разве это не доказательство, что я чувствую цветовые соотношения как сомнамбула? Так же у меня происходит и с рисунком. Я почти никогда не делаю измерений, и в этом смысле я прямая противоположность Коро, который говорит, что когда он не примеривает, то рисует как свинья. Дело обстоит так, как есть, и я фатально должен исчерпывать и мой холст, и мои краски, и мой кошелек.